Нюта волновалась. Да какой там волновалась? Места себе не находила. «Ничего, доча», — успокаивала мать. «Стерпится, слюбится. Он, Митька-то, не кривой какой да убогий. Парень видный, слюбится. Я вон батьку твоего до венчания, почитай, два раза всего видела. А вон как, душа в душу живем». Анюта слушала оханье матушки и силилась унять дрожь в руках. Митька и впрямь парень завидный. И уж никак не гадала девка, что сват в ее хату постучаться. Сама-то она вроде ладная, да не считала себя первой красой на хуторе. Оттого и в дрожь бросала. Люб Митька ей, а только в счастье с трудом верилась. Аж сердце заходилось. Венчались на улице у старой покосившейся часовни. Порадоваться собрался весь хутор. Митька и Нюта стояли, взявшись за края платка, скромно склонив головы. Митяй причесанный, в новой вышитой рубахе, тоже трясся не меньше своей невесты. Чего нашло? Даже голову повернуть в ее сторону боялся. Не заладилась с утра погода. Серые брюхатые тучи висели над самым лесом. Того и гляди, норовя напороться на высокие ели. То и дело срывалась морось. «Ничего», – растерянно пробормотал отец Нюты. «Повенчайтесь, а там в хате отпразднуем. Пущай льет». «Это примета добрая», — услыхала невеста перешептывание бабулек. «Небушка радуется, слезу роняет от счастья. Добрая примета». Худой иерей кашлянул и, послюнявив палец, перелистнул страницу Евангелия. И только собрался зачинать обряд, как сухо треснул гром. Священник спешно перекрестился и открыл было рот, но вновь замолчал. Раздался протяжный свист и недалекие крики. Люди загалдели, а Митяй, как проснувшись, завертел головой, выискивая нарушителей покоя. К часовне из леса выехали дюжины три конников. Бабки недовольно загалдели и расступились, когда к алтарю прямо на коне подъехал человек при оружии. Остальные кольцом окружили хуторян и спешились. Вид был у пришлых грозный. Не дать не взять... «Разбойники». Человек у алтаря грозно посмотрел на Нюту из-под кустистых смоляных бровей. Почесал всклокоченную бороду и сдвинул черкесскую папаху на затылок. «А что, люди добрые, не опоздали мы к праздничку, а?» У Нюты все похолодело внутри. Ей и так рожа разбойничья знакомой показалась, а как голос услыхала, так и обмерла. Недели две назад с девками она на реке белье полоскала. Болтали о пустом да о свадьбе будущей. Вдруг из леса человек вышел и прямиком к Нюте. Страшный, борода в репьях, глаза сверкают, а в руках цветков букетик. Неуклюже, как медведь, ворчал да сопел человек и цветы тянул. «Люба ты мне, девчина, слышь!» А у самого щеки пылают под бородой. «Я тебе-то сватов зашлю! Не думай чего, я богатый, как царица будешь жить, слышь?» Девки-то сразу убежали, а Нюти нет бы с ними. Так застыла столбом. Что за напасть? И не страшно, а как-то смешно даже стало. Не так давно одни сваты отметились, так теперь еще и этот лесовик грозит прислать. На расхват прямо. Тут у опушки конники незнакомые мелькнули, и завидев их... Косматый жених в лес побежал, а те следом поскакали. А неделю назад отец из станицы приехал, новости привез. Оказалось, разбойник-то был. Васька Колокол. Они со своим братом единоутробным Степаном всю округу в страхе держали. Говорят, людей погубили, тьма. Вот так лесовик. Так в тот раз его изловили. Говорят, чудно, что один был. Не бывало ранее такого. Так за его злодеяние суд скорый был. Повесили, и делов. Так и висит на окраине станицы. Стращает, чтоб другим неповадно разбойничать было. И сейчас, стоя у алтаря, Нюта понимала, что повешенный не тот, кто перед ней сейчас в седле сидит. А все одно жутко стало. Только взгляд у того был потерянный, влюбленный. А у этого злой и страшной. «Чего притихли люди? Али не праздник?» Степан Колокол спрыгнул с коня и неспешно кругом обошел молодых и священника. Нюта искоса глянула на Митьку. Глаза у того бегали, а лоб покрыло испарина. Иерей втянул голову в плечи и мелко дрожал. «Что ж ты, девонька, так? Чем тебе мой брат немил оказался? И статен, и при деньгах. А это чего?» Он презрительно кивнул на Митяя. «Что ли, пара тебе?» Митька встрепенулся и с вызовом глянул на разбойника. Нюта бросила платок, схватила парня за ладонь и сдавила. «А чем же я не пара?» Со звоном в голосе проговорил Митька. Степан Колокол с усмешкой взглянул на парня. Со злой усмешкой. «Так у тебя головы нет!» И резко выхватив шашку, наискось махнул ею. В лицо Нюты ударило что-то теплое. Она дрожа посмотрела на Митяя. Его голова, почти срубленная, лежала на плече. Кровь толчками поливала новую рубаху. А мгновением позже парень кулем свалился на земь, а Анюта все еще сжимала его теплую дрожащую ладонь. Только тут до людей дошло, что же случилось. Бабы завыли, мужики встрепенулись, но разбойники оголили шашки да навели ружья и враз осадили их. Отец Митяя, шатаясь, брел к сыну, разведя трясущиеся руки. «Как же так? Ах ты, паскуда!» Он кинулся к разбойнику, но напоролся животом на шашку и сполз рядом. С надрывом заревела мать Митяя и, упав на колени, поползла по земле к мертвому сыну и мужу. Степан кивнул, и по его сигналу подскочил помощник с закрытым грязной повязкой глазом. И в два удара ножом успокоил убивающуюся бабу. Крик застрял в горле у Нюты. «Неправда все это, сон дурной!» Только не кончался сон этот. «А ну, цыц все!» Рявкнул разбойник, и люди покорно притихли. «Я ж говорю, не пара он тебе, девонька! Да брось ты его!» Степан яро выбил ногой руку Митя из ладони Нюты. Разбойник окинул взглядом дрожащую толпу. «День-то какой, а? Самое гулять! Чего скажете, люди?» Степан стер брызги крови со щеки. «Чего девки страдать, раз уж венчаться собралась? Жениха другого найдем. Прям сейчас и найдем!» До Нюты как издалека доходили слова разбойника. Чего он удумал? Сам, что ли, под венец полезет? Ой, доля горькая, как же так? «Мешок тащите сюда!» — крикнул своим Степан Колокол. Двое стащили с лошади холщовый длинный сверток и поднесли к алтарю. Поставили, придерживая, и, развязав, опустили мешковину. Свет померк в глазах Нюты. Но ее грубо тряхнув, привели в себя. Перед ней стоял мертвяк. Висельник Васька Колокол. Распухшее синее лицо. Кончик черного языка, торчащего сквозь серые губы. Один глаз смотрит бельмом в сторону. Другого не было вовсе. На его месте зияла расклеванная дыра, сочащаяся сукровицей и гноем. Нюта качнулась и, вздохнув, смрад тронутого тленом мертвеца, закашлялась. «Вот, девонька, суженый твой! Уж не знаю, чем приглянулась ты ему, но, почитай, из-за тебя гибель принял. Ужели я волю брата своего посмертную порушу?» «Ты чего удумал, нехристь?» Срывающимся голосом заголосил отец Нюты. Он шагнул вперед, стряхивая с руки подвывающую супругу, опасливо глядящую на мертвых Митьку с родителями. Степан довольно оскалился гнилыми зубами. «Ты кто есть? Батька ейный? Ну-то дына!» Злодей махнул шашкой по протянутой руке отца, и пальцы того россыпью упали на землю. Разбойники загоготали. Отец охнул и, прижимая покалеченную руку к животу, присел. Мать навалилась сзади, прикрывая его собой. У Нюты вновь все поплыло перед взором. «Ты гляди, девонька, чего делается! Ишь, сколько беды ты наделала! А полюбила бы Ваську моего-то! Гляди, все живые были бы! Ты чего белая такая-то? А ли жених не по нраву? Как там бабы говорят? Стерпится, слюбится! Чё молчишь? Люб тебе мой брательник!» И кивнул на мать Нюта одному разбойнику. Тот лихо подскочил, выхватив из сапога нож, и, оттянув ее за волосы, приставил к горлу. «Ты долго-то не думай!» У девки как пелена с глаз спала. «Ведь погубит злодей всех, порежет, как свиней, и не моргнет!» До того Нюта и не видела, как люди умирают. Бабка Марфа только соседка, но та от старости переставилась. А тут так люто, не думая, кровь лили. «Чего молчишь, сучье племя?» – зашипел Степан. Нюта вздрогнула. Поглядела на хрипящую мать и отца, поливающего кровью землю своих ног, и тихо прошептала. «Да». «Ась, не слышу! А ну, цыть!» Рявкнул он на воющую в разные лады толпу. «Люб!» – громче и тверже сказала Нюта. «А вот и добро!» – скрипнул зубами разбойник. «А раз так, ваше преподобие, зачинай песню! Венчать молодых будем!» Иерей затрясся, истово осеняя себя крестным знамением. «Да как можно-то, прости Господи, с мертвяком-то?» «А ты шибче читай, паскуда, и веруй. Глядишь, и воскреснет!» Рявкнул разбойник, перебросив из руки в руку шашку. Треснул гром, но его уже не боялись. Нюту силой подтащили к мертвяку. И как и его тоже держали, чтобы она не грянула в обморок. Иерей нараспев затянул псалмы. Но девка его не слышала. Смрад душил ее, и она все пыталась отвернуться. Но стоящий сзади разбойник грубо оправлял ее, и сквозь наползающую пелену она видела, как мертвец смотрел на нее мутным бельмом, завалив голову на бок. Будто через толщу воды слышала Нюта, как священник закончил обряд, и заржали разбойники. «А что, люди, в какой хате стол накрыт? Где гулять-то будем?» Крикнул Степка колокол и схватил Ире за бороду. Тот заскулил и указал на хату Митькиных родителей невдалеке от часовни. «Ага, добро!» Степан похлопал себя по брюху. «Только, люди, не обессудьте! У жениха родни много! Все в хату не поместимся!» И, подозвав одноглазого разбойника, шепнул, глядя, однако, на Нюту, и так, чтобы она слышала. «Мужиков и всех, кто оружие держать может, во враг отведите и кончайте. По хатам пройдите. Если кого найдете, под нож. Детей в амбаре прикройте пока. Посля дозор оставь. И тоже на гулянку. А с девками как? Нам бы девок!» Заулыбался одноглазый. «Все, кроме невесты, ваши. А посля только». Нюта застонала. «Ой, мамонька, чего делается? Когда сон этот тяжелый оборвется? Ведь измывается Ирод, не пощадит никого, ни послушных, ни строптивых. Убивать пришел, всех убивать. В чем только вина ее, девушка не знала. И брата душегуба этого видела только вскользь, а такую беду на всю деревню навлекла». Нюту словно куклу заволокли в хату, так же, как и ее теперешнего супруга. Еще вчера, волнуясь и робея, представляла себе Нюта, какая у ней будет свадьба. Да разве такое представишь? Мертвяка разбойники, вдвоем силой поломав, усадили на скамью рядом с Нютой. В нем что-то хрустнуло, и изо рта полилась черная слизь и еще пуще потянула мертвечиной, что даже разбойники закашлялись и отошли, зажимая носы. Расселись злодеи вдоль двух длинных столов, посадив меж собой немногочисленных испуганных хуторян. Из мужиков остались отец Нюты, Иерей и полуслепой дед Сидор. Незваные гости тут же загремели посудой, разливая самогон. Степан сел так, чтобы видеть Нюту и своего брата. Он бросал злые взгляды на невесту, наливая стакан за стаканом. «А что, молодые, невеселы?» — крикнул он. «Что, гости, потешим их, а?» Степан Колокол махнул стакан, занюхав рукавом. «Горько!» — загоготали разбойники. Но под суровым взглядом главаря притихли. «Что ж ты, девонька, целуй супруга в уста сахарные. Он сам-то нерешительный». «Не буду», — хныкнула Нюта. «Чего?» — взбесился Степан. «Не будешь, сучье племя? Он из-за тебя меня слушался. Любоваться к тебе пошел. Хотя мог всякую силой да без согласия взять. К тебе он шел и пришел. Целуй!» «Не могу я!» — крикнула в сердцах Нюта. «А я помогу!» Разбойник резко встал, через стол ухватил вторую руку отца девушки и два раза ударил ножом выше кисти. Хрустнула кость, и отец повалился под стол. Разбойник бросил отрубленную руку перед Нютой. Та закусила губу, чтобы не закричать. «Целуй, сука, а то я тебе его голову прикачу!» Она навзрыд заревела и, сдерживая тошноту, потянулась к мертвецу. «Не смей, доча!» — послышался сухой крик матери. «Пущай убьют лучше!» Она сидела с распрокрытой головой и растрепанными седыми волосами. Даже не глядя красными заплаканными глазами на стонущего под столом супруга. «Пущай убьют!» Но Нюта не остановилась. Была какая-то глупая дурья надежда, что пощадят, поизмываются и отпустят. Она, не дыша, коснулась голодных губ мертвеца и тут же отпрянула, яростно стирая у себя с лица липкую слизь. Разбойники довольно загалдели и вновь зазвенели стаканами. В хату зашел одноглазый помощник Степки и наклонился к нему. «Все исполнили». «Ага, дозор оставил. В двух хатах старые неходячие были, отмучились. А еще видел, как два мальца к лесу текали, не догнали». «Пущай бегут», — буркнул Степан и тут же крикнул, заглушая гомон. «А что ж мы жениха не пригласили неудавшегося? На него мы зла не держим!» Он махнул помощнику, и тот, ухмыльнувшись, выбежал во двор. Чуть погодя, два разбойника затянули тело Митяя и, растолкав сидящих, усадили его за стол. Тщетно пытались приладить подрубленную голову на место, но, плюнув, бросили. И Митяй повалился грудью на стол. Головой заехал между тарелок с угощением и вперил мертвый взгляд в потолок. Сидящие рядом бабки отчаянно крестились, охая и пытаясь отсесть подальше. «Во день какой! Что не жених, то мертвяк!» Для Нюты все слилось в единый гул. Смех и крики разбойников, плач и стоны измученных хуторян. Неужто и впрямь она во всем виновата? Уже ли из-за нее все эти страдания? За пеленой слез она не видела, осуждают или жалеют ее свои? Девушка дрожащей рукой ухватила стакан самогона и, давясь, выпила его. Он пах мертвечиной. Горячая волна прокатилась внутри. Но вместо хмеля Нюта, наоборот, как протрезвела. «Хватит. И так ясно, что живыми не отпустят. Будет с них издеваться». Нюта тайком ухватила со стола нож. Надо только решиться. Она чувствовала, как бьется жилка на шее. Вот по ней и надо полоснуть. Надо только изловчиться. Ой, мамочки, как же страшно, грех-то какой! А только нет мочи быть на гулянке этой бесовской. Всхлипнула Нюта и на жениха покосилась. О, пужище одноглазое, пялишься, будто мысли все насквозь видишь. Вот сейчас решусь и буду подстать тебе. Мамочка моя, прости меня. Сил нету боли быть вдовой невесты на мертвячей свадьбе. Хмелели разбойники. Один уволок за бороду воющего иерея в чулан и вскоре воротился, вытирая нож о штаны. Дед Сидор, напившись, уснул. Затих отец Нюты и вытянул ноги из-под стола. А матушка ее, уперев пустой взгляд на икону в углу, тихо напевала песенку. К Степану подсел пьяный пособник и громко спросил. «А что, атаман, справится твой брательник с невестой молодой?» «Не бойся, справится. А не справится, так я подсоблю. Мы браты, все у нас поровну да пополам. И добыча, и жены. Что, девонька, потянешь двоих?» Нюта под столом сильнее сдавила ручку ножа. Степан Колокол резко встал и, пьяно качнувшись, сбил со стола чугунок. «Все, конец гулянки! Обещал я тебе, Васька, на свадьбе твоей погулять! Не держи обиды, вот такая свадьба случилась, упыриная! Уж не греметь нам с тобой боли по округе колоколами набатными! Так хоть напоследок потешится!» Разбойник сжал плечо помощника. «Баб каких выберете, тащите из хаты. Остальных тут окончайте». «Ага», — одноглазый оживился. «А потом их куды?» «Никого не щадить, а то мигом обо мне весть разнесут. Ни к чему мне такая слава». Степан размазал пот по лбу и взъерошил бороду. «Люто я разгулялся чего-то». Бабы заверещали. Разбойники хватали кого помоложе и волокли вон из хаты, а остальных резали тут же за столом. Они уж и бежать не пытались, ревели да крестились. Только мать Нюты так и не отвела безумного взгляда от иконы. Захрипела порезанным горлом и повалилась на стол. Нюта выла, уж и рыдать не выходила, слезы слепили. А рука все сил не находила жизни себя лишить, чтобы не видеть боли этого ада кромешного. Одна осталась среди мертвых людей и живых нелюдей. Вдруг на дворе раздались выстрелы, свист и еще выстрелы. Разбойники с пьяну не сразу переполошились. В хату влетел одноглазый и захлопнул за собой дверь. «Казаки!» «Чего?» – заревел Степан. «Разъезд казачий! 30 человек! Дозорных сняли! Тихо подъехали! Видать, упредил их кто!» Опять снаружи кто-то закричал и захлопали выстрелы. Потом стихло все. Разбойники присели вниз подальше от окон. «Эй, Степка!» – раздался голос. «Бросай оружие, выползай на свет божий! Хату обложили! Живым все одно не уйдешь. Разбойник яростно рявкнул, схватил бутыль и метнул в оконце. «Сунитесь! У меня тут баб полная хата! Порежу, грех на душу возьмете!» «Ты упырь на меня грехи свои не вешай!» — крикнул переговорщик. «Соратничек твой один разговорчивый поведал, что ты уже всех в хате извел». «А, суки!» Степан ринулся к Нюте. «Ну-ка, девонька, крикни им, что живая, давай!» Но девушка только головой покачала. «Пусть злодей делает, что хочет, а только не будет она плясать по его указке». «Кричи, сущее племя!» Разъярился Степан и дернул Нюту за руку. А она, привстав, резко ударила его под дых ножом. Охнул злодей и присел. тепло разлилось по животу. И вдруг пыхнуло огнем и болью. «Какая ты! Обоих сгубила!» Прохрипел Степан и завалился на пол. Думала девка, что убьют ее тут же. Да только никто не кинулся к ней, да к убитому атаману. «Запаливай дом!» Раздался крик снаружи, и в окно влетел горящий факел. Разбойники принялись тушить пламя и стрелять по окнам. С потолка через поломанную мазанку потянуло гарью. Нюта сидела, обхватив голову руками. На нее вдруг снизошли покой и смирение. «Ничего, скоро все кончится», – прошептала она и погладила мертвого жениха по бледной скрюченной руке. Дым клубился под потолком. Несколько человек, бросившиеся к окнам, свалились мертвыми от выстрелов. Полыхнула разлитая по столу самогонка. Заметаниями никто не замечал Нюту. Ее толкнули, лавка подломилась, и девушка упала на пол, увлекая за собой мертвеца. Он навалился на нее, обдав смрадом. Но ей уже было все равно. Сознание ускользало от нее. Крики, дым, выстрелы становились все дальше. Кто-то еще упал сверху. Стол затрещал и накрыл их своей тяжестью. На рассвете казачки и люди соседнего хутора стояли у пепелища, не решаясь начать доставать тела. Дождь накрапывал и шипел, обжигаясь на дымящихся бревнах. Чуть поодаль выли уцелевшие бабы, те, кого успели спасти. Вдруг зала шевельнулась, и люди отпрянули. Черные поленья раскалились, и, затрещав и лопая спекшейся коркой, приподнялись обгорелые тела. Кто-то вскрикнул, крестясь и отступая. Мертвецы, разметав сгоревшие руки, сползли в сторону. И из-под них поднялась Нюта. Даже бывалые казаки и те перекрестились. Безумно горели глаза на перепачканном саже лице девушки. Пожженные волосы покрыла то ли пеплом, то ли сединой. Она, шатаясь, ступала по тлеющим углям навстречу людям. «Жива! Нюта! Живая!» К девушке бросились помогать. «Мужа моего достаньте!» — хрипло сказала она, неопределенно махнув на груду спекшихся тел. «Господи, как только живая осталась!» «Супруг уберег. Он такие мне ночью песни пел», — бормотала Нюта, проходя сквозь оторопевшую толпу. Грянул гром, и так долго сдерживающее себя небо разрыдалось дождем, превращая в грязь пепелище недавнешней лютой свадьбы.